Великая кухня. Миновав сводчатый проход, ведущий к помещениям слуг, и спустившись по 12 ступеням в главный кухонный коридор, Флей окунулся в атмосферу, разительно отличавшуюся от только что им покинутой. Завязшее в его памяти уединенное святилище господина Роткада немедля кануло в небытие. В здешних каменных коридорах наличествовали все признаки поведения непристойного. Господин Флей поднял костлявые плечи и засунул руки в карманы куртки, выпятив их так, что лишь напряженная ткань и разделяла стиснутые кулаки. Ткань натянулась, казалось, она вот-вот лопнет у него на заду. Безрадостно глянув влево, вправо, Флей двинулся дальше. Длинные, тощие ноги его потрескивали, пока он проталкивался сквозь волнующееся скопление челядинцев. Они грубо гоготали друг другу в лица, а один, как видно, остряк, обладатель податливой, точно замазкой физиономии, корчил рожи, представлявшиеся никак не связанными с его черепом, если, конечно, череп под этой покладистой плотью присутствовал. Флей протиснулся мимо. Коридор кипел. Люди в передниках сбивались в стайки, которые тут же и расточались, некоторые пели. Одни о чем-то спорили, другие, онемевшие от усталости, подпирали стены, свесив руки по бокам или тупо прихлопывая ими в такт какому-то кухонному гимну. Гвалт стоял несусветный. Строго говоря, все это более чем отвечало настроению, которое Флей полагал желательным или, во всяком случае, приличествующим событию. Выказанное Роткадом отсутствие воодушевления поразило его. Здесь же, по крайности, соблюдалась традиция, требующая проявления восторженной радости при рождении наследника Гормингаста. Однако обнаружить при посторонних собственный восторг было для Флея невозможным. И, передвигаясь по забитому людьми коридору и минуя одно за другим темные ответвления, ведшие к бойне, из которой тянуло зловонием свежей крови, к пропахшим сладкими хлебами пекарням, к лестницам, уходящим вниз в винные погреба и в паутину замковых подземелий, он определенно переживал удовлетворение, замечая, сколь многие из гуляк и бражников расступаются, чтобы дать ему дорогу, ибо положение главного слуги его светлости было весьма высоким, а мрачная складка губ и хмурость, свившая себе вечное гнездо на его выступающем лбу, несли в себе грозное предупреждение. Нечасто доводилось Флею одобрять в других показные проявления счастья. Он видел в счастье семя независимости, а в независимости — семя крамолы. Однако случаи, подобные нынешнему, — это другой коленкор, ибо в них неумолимо проявлял себя дух общности и согласия, и господин Флей ощущал где-то между ребрами уколы острого удовольствия. Он дошел уже до середины коридора слуг, здесь налево от него зияли распахнутые настежь тяжелые деревянные двери великой кухни. Дальше тянулся, сужаясь в перспективе темной, поскольку окна отсутствовали, остаток коридора. В нем уже не было дверей ни слева, ни справа, а на дальнем своем конце он упирался в кремнистую стену. Обычно этот бесполезный тупик оставался, как то и следовало, пустым, но ныне господин Флей приметил в нем несколько распростертых в сумраке тел. И в тот же миг его оглушил громовый рев, топот и ляск. Господин Флей вошел в великую кухню, и на него сразу обрушилась волна ужасного, парного, душного жара. Он ощутил, как тело его приняло удар этой волны. Дело было не только в привычно тошнотворной кухонной атмосфере, усугубляемой бившими сквозь высоко сидящие окна лучами солнца. Нет, в праздничном угаре кто-то переложил в печи топливо, разведя в них опасный огонь. Впрочем, Флей понимал, что это правильно. Такое место и должно быть невыносимым. Он понимал также, что четверо жарщиков, которые тяжелыми сапогами забивали окорок за окороком железные двери печи, пока место не уступало их неустанному натиску, поступают в согласии с предписанным законом настроением празднества. Конечно, они не разумеют, что творят и зачем, но разве это имеет значение? Графиня разродилась наследником. Тут уж не до разумного поведения. Сложенные из серых каменных плит, источавшие жаркий пар стены огромного помещения, составляли предмет личной заботы 18 слуг, называемых серыми скребунами. Особая их привилегия состояла в том, чтобы, достигнув отрочества, узнать, что поприще для них, как для сыновей своих отцов, уже назначено, и впереди их ждут неотличимые жизни, посвященные исполнению неспособной порадовать воображение, хоть и достохвальной обязанности. Последнее сводилось к тому, чтобы ежеутренне до блеска начищать необъятный серый пол и высокие стены. В каждый день года с 3 предутренних часов и почти до 11, до часа, когда их козлы и лестницы начинали мешать поварам, серые скребуны исполняли свое наследственное призвание. Сам характер их ремесла сообщал рукам скребунов невероятную мощь, и когда они привольно свешивали по бокам свои колоссальные лапищи, в облике их проступало нечто большее, чем простое обезьяноподобие. При всей корявости их обличия люди эти составляли неотъемлемую часть великой кухни. Не будь здесь серых скребунов, любой социолог, явившийся в это мглистое помещение в поисках звена, завершающего круг темпераментов, последней ноты в гамме низших человеческих ценностей, ощутил бы, что в ней не хватает чего-то очень земного, сильного, подлинного. Повседневная близость к огромным каменным плитам обращала и лица скребунов в подобие этих плит. Физиономии всех 18 давно лишились какого ни на есть выражения, если не считать таковым само отсутствие оного. То были просто плиты, с помощью которых серые скребуны говорили, что случалось нечасто, смотрели всегда и слушали, едва ли что-нибудь слыша. Традиция предписывала им глухоту. На плитах устроены были глаза, маленькие и плоские, точно монеты, окрашенные все в тот же булыжный цвет, как будто за долгие часы профессионального призора за стенами те, наконец, отразились в этих глазах и уже неизгладимо раз и навсегда. Да, глаза имелись, 36 глаз, к коим прилагалось по 18 носов, а также ртов, походивших на рассекшие плиты и зубренные трещины. И хоть все, чему положено иметься на человечьем лице, присутствовало и на каждом из 18, различить на них хотя бы малейший признак оживления не удавалось еще никому. И даже если бы можно было свалить их черты в большую миску и основательно перемешать, а затем наугад выудить по одной и налепить на восковую башку какого-нибудь манекена, в какое угодно место и под каким угодно углом, ничего бы не изменилось. Ибо и самое фантастическое, самое затейливое их сочетание не смогло бы вдохнуть жизнь в сооружение, составные части которого мертвы. Взятые в совокупности 108 их лицевых признаков, причитая сюда и уши, временами чудовищно выразительные, не смогли бы даже при самом благоприятном стечении обстоятельств набраться сил, по отдельности или анмас, чтобы явить и легчайшую тень намека на работу того, что крылось под ними. Примечание. Анмас вместе, французский. Конец примечания. Наблюдая все возраставшее в великой кухне волнение, скребуны, неспособные по причине своей глухоты понять, чем оно вызвано, ухитрились, тем не менее, за последний час или два проникнуться праздничным духом, пронявшим кухонную челядь не только до глубины сердечной, но и до самых потрохов. И теперь, в этот наиважнейший день, 18 серых скребунов, осознавших, наконец, что на свет явился новый властитель, редком лежали на каменных плитах под огромным столом, все до единого пьяные в стельку. Они почтили события и сошли со сцены, и их по одному закатили под стол, будто 18 бочонков с элем, в каковые они, собственно, и обратились. Сквозь наполнивший великую кухню гул голосов, вздымавшийся и опадавший, менявший темп и медливший, пока пронзительный порыв или хриплый накат звука не сменялся новой паузой, лишь для того, чтобы ее вновь сотряс отвратительный взрев хохота или дробный шепоток или хрип прочищаемой глотки, сквозь все это плотное узорчатое плетение бедлама привычной темой скорбного усердия проступал тяжелый храп серых скребунов. К чести скребунов следует сказать, что они присосались к своим бочонкам, как присасывается к груди, еще не отнятый от нее младенец, лишь после того, как благодаря их стараниям засияли полы и стены кухни. Да и не их одних перестали держать ноги. Тоже несомненное доказательство верноподданнических чувств являли не менее 40 членов кухонного причта, которые, подобно серым скребунам, отыскав в бутылке наилучшее средство для выражения преданности роду Груанов, уже погрузились в видения и грезы. Господин Флей, утирая тыльной стороной клешнеобразной ладони пот, уже обильно оросивший его чело, позволил своему взгляду ненадолго задержаться на костных, укороченных перспективой телах упившихся скребунов. Они лежали к нему головами, остриженными коротко, до серой, как орудийная сталь, щетины. Тени свили себе гнездо под столом, и прочие части скребуньих тел, параллельно сужавшихся, быстро глотала мгла. С первого взгляда Флею показалось, что перед ним всего лишь рядок свернувшихся ежиков. Прошло какое-то время, прежде чем он уяснил, что смотрит на щетинистые головы. Поняв это, он хмурым взглядом окинул великую кухню. Все в ней смешалось, но за бурлением движущихся тел, за временным хаосом перевернутых разделочных столов, за полом, усеянным кастрюльками для бульона, сковородками для соусов, разбитыми мисками, тарелками и объедками, господин Флей различил коренной костяк кухни, на котором разум его утверждался как на опоре, ибо кухня плыла перед ним в вязком тумане. Вон, отделенная тяжкой каменной стеной с крепкой деревянной дверью, кладовая со штабелями окороков, подвешенными цельными тушами, и с внутренней стороны двери вертелами, на вделанном в пол столе, тянувшемся вдоль всей стены, стояли огромные миски, вмещавшие до полусотни порций. Суповые кастрюли вечно булькали, перекипали, и пол под ними покрывала коричневатая жижа и яичная скорлупа, бросаемая в кастрюли для придания ясности бульону. Опилки, каждое утро разбрасываемые по полу, теперь были сбиты ногами в пропитанные пролитым вином бугорки, и всюду валялись на полу катышки сала, круглые и растоптанные, похожие из-за прилипших к ним опилок на фрикадельки. На потеющих стенах висели ножи забойные и шпикари, обвалочные шкуросъемные ножи и двуручные секачи, а под ними стояла разделочная колода, 12 на 9 футов, иссеченная вдоль и поперек, затрухлявившая от полученных за десятки лет обширных ран. По другую сторону кухни, слева от господина Флея, вехами ему служили великанских размеров медный котел, шедший в ряд печи и узкий дверной проем. Печные заслонки были распахнуты, и из них опасно вырывалось наружу едкое пламя, поскольку внутри смердели и пузырились бросаемые прямо в огонь ошметки сала. Господина Флея раздирали противоречивые чувства. То, что он видел, вызывало в нем отвращение, ибо из всех помещений замка именно кухню он ненавидел пуще всего, на что у Флея имелась вполне основательная причина, и все-таки трепет, продиравший его приличное пугало тело, убеждал господина Флея в правильности всего, что здесь происходит. Он, разумеется, не мог проанализировать свои чувства, даже идея такая явиться ему не могла, и все же он слишком сросся с Громингастом, чтобы не ощущать всем нутром, что самая суть традиции замка мощно и неуклонно изливается здесь, в предназначенное ей русло. Однако то обстоятельство, что Флей, принуждаемый к тому глубочайшим из побуждений, по достоинству оценивал всю вульгарность происходящего в великой кухне, немало не умеряло его презрение к людям, которых он ныне видел. Он переводил взгляд с одного человека на другого, и удовлетворение, испытанное им при виде их слитной массы, сменялось отвращением к каждому в отдельности. Удивительная, вывихнутая какая-то спиралью завившаяся балка плыла, или так только казалось, над простором великой кухни. Снизу в нее были ввинчены там и сям железные крючья, с балки свисали, подобно мешкам, наполовину набитым опилками, столь безжизненными казались они, пара пирожников, дряхлый повар по рыбной части, жарщик с ногами настолько кривыми, что они замыкались в неправильный круг, рыжий повар-салатник и 5 поваров-соусников, с положенными их званию зелеными шарфами на шеях. На дальнем от Флея конце один из них еле приметно дергался, прочие же сохраняли полную неподвижность. Все они были безмерно счастливы. Господин Флей сделал несколько шагов, и кухонный чад сомкнулся вокруг него. У двери он стоял незамеченным, но теперь, когда выступил вперед, Какой-то пьяница вдруг взвился в воздух и вцепился в один из крюков, свисавших с темной балки над ними. Он висел на одной руке, идиот, с застывшим на лице, сосредоточенным бесстыдством. Должно быть, он обладал силой, непомерной для его малого роста, поскольку рука не только держала его на весу, но он умудрился еще подтянуться, достав до железного крюка головой. Пока господин Флей проходил под ним, карлик с немыслимой быстротой, извернувшись кверху ногами, обвил ими скрученную балку и повис, так что перевернутая рожа его с нелепой ухмылкой закачалась в нескольких дюймах от лица господина Флея, которому осталось лишь резко остановиться. Тут Карло рывком забросил свое тело на балку и помчался по ней на четвереньках с проворством, приличествующим более джунглям, нежели кухне. Громовый рев, перекрывший всю прочую какофонию, заставил господина Флея оторвать от карлика взгляд. Слева, в тени, подпирающей потолок колонны, Флей различил того, кто все это время, с той самой минуты, как он вошел в великую кухню, сидел у него в мозгу подобием опухоли.